Глава 4. Только когда я оказалась в купальне замка, в горячей ванне, так заботливо набранной моей подругой, поняла, насколько за эти 2,5 дня продрогла. Тысячи мелких раскаленных иголочек впились в кожу, принося боль и одновременно с этим согревая. Я, рвано выдохнув, откинулась на бортик ванны и прикрыла глаза. Нужно обязательно сказать магистру Ворму, чтобы все переходы делали отдельно. Пусть потратит больше кристаллов, но никому не пожелаю вот так сгинуть. Это ладно я, почти неубиваемая со своей магией, и ректор, сильный эльф. А чуть слабее нелюдь обязательно будет трупом. Я долго лежала в воде, она несколько раз остывала, я подливала еще, а после даже не удосужилась одеться. Прямо в полотенце упала на мягкую перину и завороженно смотрела на огонь в камине. Стук в дверь вырвал из легкой дремы, нехотя перевела взгляд с огня на дверь. «Кто там?» Прохрипела и поморщилась. За 5 оборотов я ни разу не болела ничем, даже легкой простудой. А вот сейчас горло першит. С чего бы? «Госпожа, нас послала миледи, мы горничные». «Заходите». Закатила глаза. Просила же Веру. «Не нужны мне слуги. Я сама со всем справлюсь». В комнату сначала сунулась блондиночка, обвела взглядом все помещение и, наткнувшись на мои пятки, поморщилась. Не понравилось ей гостье, за которой нужно ухаживать, но в следующую минуту, сталкиваясь с моими глазами, покорно присела и опустила глазки. Вымуштрованные девочки у них на севере. «Меня зовут Зельда», — представилась блонди. «А это Рене. Мы принесли наряды, и миледи просила напомнить об ужине». «Оставьте их здесь». «Сейчас оденусь и спущусь», — пробурчала, не в силах даже пошевелиться. «Нет-нет, госпожа, вы же не хотите перед лордами севера ударить в грязь лицом. Тем более в доме гости из юга. Мы поможем со всем и с прической». Это уже брюнетка сказала, пододвинув свою товарку. «Действительно не хочу. Нужно признать правоту девушки». Она мне нравится намного больше Зельды. Рене, кажется. Нужно узнать у нее больше информации. Еще какие-то гости с юга. Или они так про мужей Веры, драконов, говорят. Пока я вяло деградирую, сидя и смотря в одну точку, девушки слаженно заносят длинную вешалку с красивыми платьями и накидками. «Позволите предложить вам вот это лазурное платье?» Рене подхватила один наряд и демонстрирует мне, улыбаясь очень широко. «Нет, что-то более закрытое и брючное. Тут есть такое?» Прервала я местных консультантов моды. Дверь без стука открылась, и к нам заглянула Вера. «Привет!» «Привет! Ты меня так сильно напугала!» Подруга подошла ближе, ее взгляд падает на платье в руках горничной. «Ой, отлично! Ты выбрала его! Я почему-то так и знала! Тебе очень пойдет!» Она любовно погладила ткань и улыбнулась своим мыслям. «Госпожа Нехо...» «Да, мне нравится!» Перебила я горничную и примирительно улыбнулась. Вера прищурилась и явно не поверила моим словам. Знает, что я платье не ношу от слова совсем. Честно, именно его я и хотела надеть. Спасибо, Рене. Возле дверей открыто смеется вторая горничная, Зельда. Девушки совершенно не боятся Веру и не ведут себя с ней скованно. Даже взгляд не опускают, показывая смирение или что-то там еще. Из воспоминаний Аринель помнила. Слуги в ее доме всегда ходили чуть сгорбившись и не смели поднимать головы. Не то чтобы веселиться. «Вот и отлично! А от туфелек ты будешь просто в восторге!» Поймала меня хитростью подруга дней моих суровых. Вера все 5 оборотов пыталась вдеть меня в платье. Вечно талдычила, что мы девушки молодые и должны ходить в платьях, сарафанчиках и каблучках. В общем, та еще пенсионерка на мою голову. «Я тебе еще такой комплектик приготовила. Зельда, ты принесла?» Пока я молчала, эта женщина развела бурную деятельность. «Какой комплектик?» Хмуро буркнула и подтянула сползающее полотенце. Меж тем блондинка всплеснула руками и сбежала из комнаты, но ненадолго. Через пару минут она вернулась, неся впереди нечто, обернутое в розовую бумагу. «Ты мне белье даришь, мать?» «Не просто белье, а шелковое и чертовски красивое». «Ну да, это не то, что ношу обычно я». Вера утверждает, что красивое нижнее белье приносит уверенность и держит женщину в тонусе. Я же считаю, что бабушкины труселя самые удобные на свете, и пусть они выцвели. Главное, нигде не жмет и не натирает. «Ты точно становишься мамочкой!» Вздохнула я и забрала шуршащий пакетик из рук блондинки. «А ты, наконец, становишься девушкой!» Кивнула она удовлетворенно и села на кровать. Пока я за ширмой одевалась, Вера и горничные о чем-то тихо переговариваются. И такое ощущение, что горничные совсем не чувствуют в ней хозяйку. Нет, то, что подруга сама работала в доме и делала всю грязную работу, я помню. Но все же не следует так близко подпускать тех, кто может из зависти напакостить. Нужно попинать ее за наивность и доброту. Белье село как влитое. И мне безумно нравится на самом деле, особенно как чашечки приподняли мою двоечку. Все это время я носила спортивные лифчики, от которых грудь сплющивалась. Возможно, из-за этого она и перестала расти. Тряхнула волосами и вышла к девушкам. Увидев в глазах 3 женщин неприкрытое одобрение, немного зарделась. «Слушайте, приятно же?» 2 горничные смущенно вспомнили, что как бы нужно проявить уважение, и опустили глаза, а вот Вера продолжала улыбаться. «Ты затмишь сегодня всех!» — торжественно отметила она и подмигнула. «Я, кстати, в тон платью подобрала браслетик и сережки». «Вера, нет!» — остановила я деятельную мадам. «Ой, вернешь потом!» «Я же не насовсем. Ювелирные изделия пусть тебе будущие мужья дарят». Отмахивается пенсионерка в теле пионерки. «К чему это, Вер? Ты меня наряжаешь, будто мы на бал идем. Это всего лишь ужин». Вздохнула я, садясь в нижнем белье. Я не стеснялась подругу или горничных. «Ты больше не ученица. Пора уже вливаться в обществе». Явно увиливает от ответа эта женщина. Я хоть и плохо владею магией, но неприкрытую ложь ощущаю на интуитивном уровне. Закатила к небу глаза и постаралась подавить ненужное сейчас раздражение. Возможно, моя подруга просто не хочет, чтобы я ее подвела. Все-таки она будущая повелительница Севера. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила, меняя тему. «Все замечательно. За тебя очень переживала, места себе не находила», — честно призналась она. «Прости, что мы тебя выдернули из Авила, просто лекарь Эйрика меня сильно напугал». «Чем?» Он подтвердил твои слова. Я жду двойню от разных отцов, и они...» Вера прикрыла глаза, глубоко вздыхая. «От Эйрика и Дэймона. Пока Дэймона не было, лекарь настоятельно рекомендовал избавиться от второго ребенка, от дракона, потому что именно дракон прикрывает демона и не дает развиваться. Поэтому не сразу понятно, что их двое». «Бред!» — фыркнула я громко. «Ложись. Сейчас все проверим. В чем, а в целительстве я собаку съела. Моя наставница, госпожа Сари, все 5 оборотов учила меня не просто лечить, а направлять именно мою силу, выявляя точные повреждения. Я будто экстерном в медучилище отучилась. Мы учили, сколько костей у человека, демона, дракона, расположение органов, как и на что влияет магия и регенерация, как остановить эту самую регенерацию, чтобы кости не срослись криво, как ускорить ее. Ректор прав, мне нужно было выбрать целительство вместо теневиков, но целители дают клятву: не навреди, и никогда не пройдут мимо больного. Я же не была пацифистом по понятным причинам, да и в прошлом добротой не особо располагала. Умышленно, конечно, гадости не делала, но бабушек через дорогу не переводила и щеночков не подбирала. Пока Вера оголяла живот и ложилась, я потирала руки друг об друга, чтобы согреть их. Моргнув, переключилась на магическое зрение и приложила раскрытые ладони к животу подруги. Теперь я ощущаю гулкие 2 сердцебиения. Прошло 3 дня, и такие разительные перемены. Я отчетливо чувствую 2 сильных комочка энергии. Точно, дракон и демон. Причем один из них — девочка. Интересно. Улыбаюсь. Подруга улыбается в ответ, но в глазах тревога. «У тебя будет здоровенький мальчик и здоровенькая девочка. Твой целитель — просто перестраховщик. Ты была на юге, а твоему демону нужен был холод с севера. Вот дракон и прикрывал своего братика или сестренку. И что теперь? Нам постоянно нужно перемещаться то на север, то на юг?» Вера явно встревожена, еще не совсем понимая навалившееся счастье. «Не обязательно. Энергия отцов очень плодотворно влияет не только на крошечные организмы, но и на их мать». Тоном профессора из академии выдала я и улыбнулась шире. «Не совсем понимаю тебя», — тупит брюнетка. «Чаще занимайтесь любовью», — выдохнула я. «А во время соития пусть твои мужья не сдерживаются и щедро делятся вырывающейся магией». «Арина!» Застонав, Вера спрятала пылающее лицо в раскрытых ладонях. «Подожди, ты только что сказала мне?» Подруга выглянула из своего укрытия, опуская руки на живот. «Девочка и мальчик, Вера!» прошептала, и мы обе громко шмыгаем носом. «Поздравляю, миледи!» хором сказали 2 горничные, о которых мы благополучно забыли. «Но госпоже Арине лучше одеться, сюда идет милорд!» Я вскочила с кровати, стерла дорожки слез и, подхватывая платье из рук Рене, побежала к перегородке. «Кто тебя успел расстроить?» Услышала ласковый голос профессора Эйрика и, подтягиваясь на носочках, выглянула. Мужчина пересекает комнату с нежностью, смотря на хрупкую девушку. Вера льнет к нему, зарываясь носом в ворот его рубашки, и мотает головой. «Все у нас хорошо, а твой целитель — дурак!» проворчала будущая повелительница. «Пойдем, мой капитан. Арина сейчас спустится». Вера ушла. Я же, встряхнув волосами, вновь принимаюсь за платье. Оно действительно изумительное. Струящаяся юбка, длинные рукава с драпировкой. Бюстье, украшенное алмазной крошкой, красиво переливается на свету. Как только вышла из-за шторки, Рене тут же помогла занять пуфик возле зеркала и начала колдовать с волосами. Зельды же не было в комнате. Наверное, ушла с Верой. Горничная расчесала мне волосы до блеска и заколола несколько прядок на макушке с жемчужной заколкой. Нанесла на губы помаду и немного подкрасила глаза. Удовлетворенная своей работой, она сложила ручки на передник и улыбнулась. «Остались лишь серьги и браслет, госпожа, но вы просто прекрасны», — сказала девушка, поймав мой взгляд в отражении зеркала. «Спасибо, Рене», — кивнула немного смущенно. Когда с аксессуарами было покончено, я обулась, и горничная предложила проводить до обеденного зала. Благодарю ее вновь и медленно плетусь за ней. На каблуках совсем разучилась ходить. Девушка оставила меня у раскрытых настежь дверей. Я же не могла собраться, чтобы ступить через порог. Меня вдруг окутало нервной дрожью. Раздаются громкие звуки, раскатистый смех мужчин и веселый щебет женщин. Я не знаю, почему замерла. Я прекрасно общаюсь с мужьями подруги. Двое из них — мои учителя. Мы 5 оборотов мирно сосуществовали. А еще там ректор Арвен. Я слышу его голос. Он же все еще ответственен за меня. Я не сдала последний экзамен, значит, еще под опекой академии. «Ты будешь заходить?» Услышала вкрадчивый голос над левым ухом и вздрогнула. Медленно повернула голову, пришлось ее даже запрокинуть. В глазах мужчины полыхает голубое пламя, и ноздри трепещут, будто он нюхает меня. «Проходите», — ответила, отстраняясь от него. «Пугливая птичка», — мурлычет себе под нос и заходит в столовую. А меня ощутимо пробирает холод. По оголенным участкам кожи проносится ледяной сквозняк. Ёжусь и пячусь. «Так, соберись, расправь плечи. Здесь ты в безопасности». Дав себе установку, сделала шаг, потом еще один, подняла глаза. Вера стоит с магистром Ди и тепло улыбается. 2 демона, мужья подруги, тоже благосклонно кивают. Возле них ректор. Его взгляд буквально прожигает меня, и хочется встряхнуть плечами. Пересилив себя, продолжила осмотр. И тут же побледнела. Возле повелителя империи и его тени стоят они. 2 ее мучителя, 2 дракона на севере, там, где я должна быть в безопасности. Я помню эти лица. Помню, по воспоминаниям Аринель. Они никак не обращали на меня внимания, очень увлечены тем, что говорит им повелитель драконов. И мне хочется бежать, но Дэймон первый заметил меня. Он тут же прекратил все разговоры и широким шагом направился ко мне. Я попятилась. Мне казалось, сейчас он схватит меня и отдаст им. Краем глаза заметила, как ко мне идет Вера и эльфы. «Арина, я хотел тебя лично поблагодарить». Дэймон протянул раскрытую ладонь. «Ваша милость... «Не стоит!» Дрожь в голосе не удалось скрыть, и дракон хмурится. «Аринка, наконец-то! Мы тебя заждались!» Вера поравнялась с нами. «Я рассказала ему, что ты развеяла мои страхи, и у нас для тебя большой сюрприз!» «Ты ее испугал? Арина!» Вера непонимающе перевела взгляд с меня на мужа и опять на меня. Никогда не была такой трусливой, но сейчас, кажется, самое лучшее решение побег. «Ты какая-то бледная?» Подруга слегка сжала мои холодные пальцы. «Только что же все было хорошо. Тебе просто нужно поесть. Идем, наша Агата приготовила столько вкусного для тебя». Я поймала хмурый взгляд Арвана. Он вновь поджимает губы и теперь зло смотрит на Дэймона. Наверное, подозревает его. Нужно просто расслабиться. Возможно, они меня не узнают. Робко теплится надежда. Я уже другая. Не та забитая серая мышь. Все хорошо. Действительно проголодалась. Что за сюрприз? Преувеличенно радостно сообщила я. Лучше все-таки накормим тебя. Идем. Улыбнулась подруга и потащила к установленным буквой «П» столам. За центральным столом Вера усадила меня не так далеко от себя, в компании того самого, который меня вроде как нюхал. С другой стороны сел ректор. И так получается, что те самые два дракона-насильника оказываются напротив меня. Судорожно вздохнув, скомкала в руках салфетку и постаралась не смотреть на них. «Как ты себя чувствуешь, адептка?» — тихо спросил Арвен, склонившись. «Спасибо, ректор. Я в порядке». Натянуто улыбнулась. Мы не виделись с самого прибытия в замок. Вера увела меня в комнату, а мужчина ушел общаться с мужьями подруги. Он снова выглядел с иголочки, будто и не было тех 2,5 дней. Один из мужей Веры взял слово, сухо поприветствовал всех в своем доме и при этом напомнив драконам правила проживания в гостях и подмигнул мне. Мы приступили к ужину. Очень оживленному для всех и очень напряженному для меня. Арвен ухаживает за мной. А вот от товарища слева веет холодом, ощутимо. Даже пожалела, что не накинула какую-нибудь меховую накидку. Постепенно от сытного ужина, возможно, и от усталости за прошедшие 3 дня, я расслабилась. Драконы в мою сторону даже не смотрят. Точно не узнали. О Вере я отдельно, может быть, скажу. Не напрямик, конечно, но попрошу, чтобы ее муж пригляделся к ним. «Ректор Арвен, когда мы уходим в Авел?» — спросила я после того, как внесли десерт. «Не забываем про последний экзамен и получение значка». «Здесь...» «Нет арки перехода», — иронично заметил мужчина. «Поэтому мы поплывем на корабле Эйрика, как только ты разберешься с беременными и нервными». Усмехнувшись, покачала головой. «О, эти беременные и нервные меня вряд ли отпустят. После сытного и нервного ужина мужчины оставили меня с Верой. Подруга потащила на улицу, захотела показать свой ледяной замок. Она утверждала, что здесь очень красиво. В холле нам подали меховую накидку, и мы вышли к утесу. Здесь действительно красиво. Внизу бушует море, и холодный ветер развивает мои светлые волосы. Я глубоко задышала морозным воздухом. В это время в Авеле лето. Просто не представляю, каково здесь зимой. Подруга все это время наблюдала за мной, чуть прищурившись, но пока молчала. «Здесь действительно красиво», — улыбнулась ей, обнимая за плечи. «Так какой у вас сюрприз?» «Мне кажется, этот сюрприз тебе не очень придется по душе», — хмыкнула подруга, потянув к беседке. «Теперь мне еще любопытней. Дэймон хотел подарить тебе титул и земли в Шардисе. Там бы ты смогла работать вместе с королевским целителем, иметь доступ к обширной библиотеке драконов. Возможно, там бы ты нашла ответы по своему дару». «Нет, в Шардис я точно не поеду. Это все, конечно, прекрасно и очень щедро, но нет. Я лучше вернусь в Авил. Мне нужно сдать экзамен, получить значок». «Я так и думала». «Тогда как ты смотришь на то, чтобы отправиться со мной на Дальний Север? А я не замерзну на полпути?» Прищурилась. «Это она наполовину демон. Я же обычный человек. Из книг знала, что на Дальнем Севере человек не выживает. Замерзнет, не успев добраться». «Есть у меня одна теория, и очень хочется ее проверить. И подопытным кроликом буду я?» «Ага», — смеется эта стрекоза, пихнула ее плечом и возмущенно отвернулась. «Туда всем драконам, кроме моих мужей, путь заказан», — осторожно произнесла Вера, перестав веселиться. «Не знаю, что они сделали тебе. Ты не говоришь, но, полагаю, дело в них». «Я подумаю о твоем предложении, но сначала вернусь в Авил». Сменила я тему, поворачиваясь к подруге. «Ты же тут справишься без меня? Не будешь паниковать раньше времени и изводить своих мужчин?» «Справлюсь, а вот насчет изводить посмотрим». С легкостью позволяет мне сменить тему подруга, но я вижу в ее глазах холодную решимость. Она попробует выяснить все. Если не сама, то, возможно, попросит магистра Ди. Как же хорошо, что ставить ментальные блоки меня учил именно Дайрон. Мы недолго прогулялись возле замка. Она показала загоны с друкхами, я потрепала мохнатую шкурку Морфея. С ним мы давно подружились, и он охотно позволяет себя тискать. Надышавшись воздухом, мы разошлись по комнатам. Она ушла в кабинет к мужьям, я же медленно поплелась к себе на третий этаж. Дойдя до своих покоев, я замерла. В конце коридора услышала полузадушенный писк. Не раздумывая, с тревогой направилась на звук. Чем ближе я подходила к закутку, тем сильнее страх пробирался под кожу. Я остановилась совсем близко, за поворотом, и прислушалась. «Не рыпайся, крошка!» Тихо зарычал дракон. Я задрожала, узнав этот голос. Дала себе секунду, чтобы собраться, и заглянула одним глазком. Один из драконов, тех самых, держал Зельду за шею и задирал ей юбку. Она вся красная, пыталась вдохнуть, трепыхаться, но он ее душил сильнее. У девушки вены на лбу и висках вздулись, она открывает и закрывает рот. Я юркнула обратно за поворот и с колотящимся от страха сердцем раздумывала, как быть, что сделать, как помочь. Кончики пальцев покалывают от бунтующей магии. Перевела взгляд на свои руки. «Так, я обученный маг. Сильный, смелый. Сконцентрировала в руках светлый фаербол и, выглянув из своего угла, послала свой снаряд прямо в висок дракона. Он зарычал, отпустил свою жертву и, разворачиваясь, пошел в мою сторону. Боясь быть пойманной, я дернула первую попавшуюся дверь, благо не заперта, и нырнула туда». Успела. Надеюсь, и Зельда успеет сбежать. Прижалась всем корпусом к двери, прикрыла глаза и услышала злое рычание дракона. Он искал меня. Нащупав ключ в замке, резко дернула с громким щелчком, запирая дверь. Мужчина услышал и тут же громко затарабанил в дверь. Я вздрогнула и навалилась на нее, боясь, что он ее выломает, увидит меня и, скорее всего, точно узнает. «Пугливая птичка?» Раздался удивленный голос за спиной. Медленно повернулась к демону в расхристанном виде, даже полуголом, можно сказать. «Это ты стучала?» Поинтересовался он, застегивая пуговицы на рубашке, Вместо ответа в его дверь вновь тарабанят и рычат. «Не выдавайте меня, пожалуйста», — прошептала одними губами, вжимаясь в эту самую дверь. Мужчина с полминуты изучающе меня рассматривал, после чего отодвинул так, что при открытии двери я оказываюсь за ней. «Вы что-то хотели, лорды?» Холодно поинтересовался демон у двух злых драконов. «К вам никто не заходил. На меня напали. Вот ищу этого гаденыша». «Напали? В доме лорда Севера?» Чеканит мой спаситель. «Возможно, следует сообщить хозяевам. Они проведут расследование». «Нет, не стоит беспокоить их», — отмахнулся один из драконов. «Извините за беспокойство, лорд». Демон оставил их слова без ответа, молча закрыл дверь перед носом рептилий и вновь посмотрел на меня. «Спасибо, что не выдали». Облегченно выдохнула я и медленно сползла на пол, ноги не держали.